Азбука растений. А. Абрус молитвенный. Абрус прекаториус. Бредет безрадостно среди полей, сидит на валуне, покрытом мхом, исполненная грусти о былом. Подсчитывать погибших и ушедших ей помогает четочник отцветший. Весь мир пустыней предстает пред ней. И думает на вымершем лугу, что унесет последним чародей в далекую безжизненную мглу. Томас Гуд. Осень. Также известные под названием молельные бобы, чёточник и крабов глаз, эта древовидная лиана из семейства бобовых является тропическим растением, которое распространилось из родной Азии и Австралии, превратившись в настырного агрессора в Карибском бассейне и более теплых американских штатах. Оно имеет глубоко растущие корни и цепкие стебли, которые быстро обвивают опору. Лиана появляется внезапно и надолго остается на дереве хозяине. Это красивое и яркое растение. Весной и летом на чёточнике появляются кисти бледно-розовых цветков, а потом несколько месяцев висят многочисленные бобы, наполненные крошечными красными семенами с черными глазками. Семена сохраняют свой яркий цвет после высыхания, и поэтому их используют для изготовления сувенирных украшений. Несмотря на инвазивную природу, абрус молитвенный имеет широкое применение. Его семена имеют массу ровно в 1 карат, и поэтому на протяжении веков в Индии используются в качестве весов, называемых рати, особенно для взвешивания золота. Они также были основной единицей в системе взвешивания акан, в которой 10 семян эквивалентны наименьшему весу латуни, известному как нтокка. В Индии и на Яве корни и листья чёточника ценятся за их приторно-сладкий вкус и обычно используются в качестве заменителя лакрицы. Иногда растение называют индийской или дикой лакрицей, а на Ямайке это название сокращают до разговорного лизун. И вместе с тем молельные бобы — одно из самых ядовитых растений в мире. Употребление в пищу одного семени массой не более 0,2 грамма может привести к смерти взрослого человека, и продажа этих семян строго ограничена в Великобритании в соответствии с законом о терроризме. Фитотоксин абрин, содержащийся в этом растении, в 75 раз мощнее смертоносной клещевины. Он вызывает рвоту, судороги, печеночную недостаточность и смерть. Смертельные случаи обычно происходят в результате попадания семян в желудок, но токсин также может всасываться через кожу или вдыхаться с парами от измельченных семян или попадать в кровь из питьевой воды, в которой они вымачивались. В 2011 году украшения, изготовленные из семян, были подвергнуты массовому отзыву из туристических мест по всей Великобритании. Это сделали через год после того, как англичанка пострадала от ношения такого украшения. Она заказала браслет из бобов в интернете, и после того, как надела его, начала страдать от крапивницы, язв во рту, рвоты и галлюцинаций. Поскольку врачи не смогли найти причину, она была изолирована в соответствии с законом о психическом здоровье, потеряв при этом работу и дом. Только когда школа ее сына разослала предупреждение о вреде этих браслетов, она перестала их носить, и ее здоровье быстро восстановилось. Если семена могут оказывать такое воздействие всего лишь при контакте с кожей, неудивительно, что во многих странах, родных для растения, считается, что в нем обитает злой дух. В южной части Африки молельные бобы ассоциируются с темной магией и колдовством. Они используются исключительно для украшения предметов, используемых в магических церемониях, и носят их только колдуны. В Индии они также ассоциируются с магией и посвящены Индре, верховному богу ведического Олимпа. Индра, будучи богом небес, грома, бурь и войны, выполняет ту же роль, что и Зевс и Тор. Корни абруса используются в церемонии, предназначенной для предсказания будущих событий. Их измельчают с корнями ахирантиса шероховатого и триантемы и смешивают с касторовым маслом и сажей. Затем смесь наносят на ладонь ребенка, и он, глядя на нее, подробно рассказывает, что чувствует в этой особой смеси, которая в сопровождении заклинаний действует как волшебное зеркало, отчетливо отражающее странные вещи. В Вест-Индии к семенам относятся более благосклонно и в основном используют для бисероплетения и в качестве четок. Научное название «прекаториус» происходит непосредственно от латинского «прекари» — «молиться», как и общее название «гороховые четки». Похоже, что местные жители не испытывают никаких опасений по поводу токсичных свойств семян. Их часто нанизывают на браслеты и носят на запястье или лодыжки, чтобы отогнать злых духов. Зеленые, черные и белые бобы используются для создания ярких украшений.